Глава 5. Здание окружного суда Хардисона в стиле возрожденной греческой архитектуры, сохранившееся с 1840 года, блестело под лучами утреннего солнца. Внутри шипели и пофыркивали старинные радиаторы. Тед сидел за массивным дубовым столом вместе со своим адвокатом Гарри Фиском и дергал заусеницу на указательном пальце правой руки, пока оттуда не пошла кровь. Он побрился по этому случаю и надел темно-синий костюм, купленный 2 года назад на похороны Джонатана и Эстеллы. Вытерев кровь о брючину, он поднял голову и беспокойно огляделся. На дальней стене 2 ряда потускневших золоченых букв гласили: «На Господа мы уповаем». Сбоку от надписи бессильно свешивался американский флаг. Вид у него был какой-то замызганный и потрепанный. Казалось, его следовало постирать и отгладить. По другую сторону прохода за столом обвинения помощник окружного прокурора Гэри Рерден складывал и перекладывал свои бумаги, еще тщательнее выравнивая по краям длинные желтые листы. Место судьи пока пустовало. Люди, никогда прежде не бывавшие в зале суда, теснились на длинных светлых скамьях. Они вызывали воспоминания о церкви, только были светлыми, как школьные столы. Ёрзали в ожидании, притопывали ногами, шарили глазами по сторонам в предвкушении зрелища, их голоса сливались в ровный гул из намеков, догадок и планов на обед. В последнем ряду 2 пожилых мужчин склонились друг к другу, почти соприкасаясь с седыми волосами, и обсуждали последнее судебное заседание, на котором присутствовали и достоинства, и недостатки председательствующего судьи, постоянные посетители зала суда, знавшие по имени каждого самого мелкого служащего, бесстрашные критики правил и процедур, не пропускавшие ни одного дня. Сэнди сидела рядом с Джоном в первом ряду, отведенном для членов семьи. Он что-то говорил ей о присутствующих, о погоде, или просто подбадривал. Она не прислушивалась. Ее взгляд упал на затылок Теда, когда он обернулся к Фиску и сказал что-то, вызвавшее у обоих короткую вспышку смеха. «Здесь, сейчас!» И она мгновенно прониклась к нему презрением из-за этого смеха, точно так же, как презирала его за все, что угодно. Нет, еще сильнее. Так что это его затылок, смех, казалось чем-то вроде шипа, терзавшего ее снова и снова во сне и наяву, единственное объяснение или доказательство, которое ей требовалось. Судебный пристав вышел на середину и окинул полный зал долгим бесстрастным взором. У него была бритая голова, оттененная бледным полукругом коротких волос вокруг ушей, бравада лысеющего мужчины и вислые седые усы. Глаза за очками-консервами в тонкой оправе хранили хорошо отработанное равнодушие. «Слушайте, слушайте!» — провозгласил он громко и отчетливо. «Верховный суд штата Нью-Йорк, округ Хардисон, открывает заседание. Все, кто и будете услышаны, председательствует достопочтенный судья Луиза Каразерс». Судья Каразерс вошла через боковую дверь, облаченная в черное. У нее были волосы того коричневатого оттенка, какой бывает у сидеющей женщины, не решившей, краситься ли ей под брюнетку или под блондинку. Тонкие черты лица, едва начавшие грубеть, и голос, хрипловатый и в то же время нежный, как у девушки. Изобилие черного цвета вздымался блестящий красный воротник шелковой блузки, и прежде чем сесть, она расправила его. Она налила стакан воды из черно-желтого пластмассового кувшина на столе, отпила глоток и потом, взглянув на пристава, кивком подала ему знак начинать. «Обвинение готово?» — спросил тот. Рердон и так сидевший, словно аршин проглотил, выпрямился еще больше. «Обвинение готово. Защита?» «Защита готова», — немедленно отозвался Фиск. Взгляд пристава на мгновение задержался на нем. Затем он кивнул служащему, который медленно отворил тяжелую дубовую дверь по левую сторону. Присяжные, 7 мужчин и 5 женщин и 2 запасных кандидата вошли друг за другом, полные худые, в джинсах и костюмах. Все они беспокойно поглядывали на подсудимого, на судью, на публику. Новообретенное чувство ответственности лишь слегка сдерживало их жадное любопытство. Когда они расселись по своим деревянным стульям, скрестив ноги и руки, все, кроме одной необычайно рослой женщины в широких серых фланелевых брюках, которая сидела, раздвинув ноги, судья Каразерс повернулась к ним. «Добрый день, леди и джентльмен!» Присяжные под впечатлением от ее одеяния и от высоты, на которую ее возносило судейское кресло, поздоровались робко и нестройно. Каразерс повернулась в сторону стола обвинения. — Мистер Рерден, пожалуйста, начинайте. — Благодарю вас, Ваша честь. Рерден встал. Хрупкого сложения человек с короткими волосами пшеничного цвета и острыми чертами лица, человек, веривший в порядок, гармонию. За 21 год участия в судебных заседаниях он, абсолютист по натуре, умом смирился с нюансами и неясностями закона, с неизбежной относительностью вины и невиновности, хотя душа его до сих пор возмущалась против этого. Данное дело представлялось ему особенно отвратительным, все указывало на то, что защита, основанная на семейных обстоятельствах, роковым образом обернулась против самой себя. Этого он не понимал и не одобрял. Сам он 19 лет состоял в браке с одной и той же женщиной, и хотя были разочарования, хронические болезни, бездетность, они в своей жизни исходили из того, что единственный правильный выбор — доброта. Вежливый, сдержанный, великодушный, он не пользовался среди коллег репутацией человека с чувством юмора. И еще он был одним из немногих членов коллегии адвокатов, не обладавшим политическими амбициями. Что еще хуже, сообщил своему клиенту Фиск, выяснив, с кем они имеют дело, у него есть нравственные принципы, единственная вещь, которая опаснее честолюбия. Рерден медленно подошел к присяжным. Он по очереди обвел их всех чистым и терпеливым взглядом, потом со скорбью покачал головой. Это одно из самых неприятных дел, какие только можно представить. Вы узнаете, как вечером 22 октября жертва Энн Уорринг была зверски убита в собственном доме в присутствии собственной дочери. Он помолчал. Она была застрелена вот этим человеком, Теодором Уоррингом. Он указал прямо на Теда, и присяжные, последовавшие за ним взглядом, заметили промелькнувшее в глазах Теда потрясенное выражение, прежде чем ему удалось снова придать им невозмутимость. «Факты продемонстрируют, — продолжал Рерден, — что мистер Уорринг вошел в дом с заряженным ружьем и, поссорившись со своей женой, намеренно прицелился, выстрелил и убил ее. Как ни ужасно это само по себе, это еще не самое худшее, потому что убийство было совершено при свидетели его собственной дочери». Джулия Уорринг стояла всего в 3 шагах от него, когда увидела, как ее отец вскинул ружье и прицелился. В отчаянной попытке спасти жизнь матери она бросилась на него, надеясь вырвать ружье, но, к несчастью, было слишком поздно. Мать застрелили у нее на глазах. Прошу вас, леди и джентльмены, задуматься и представить себе эту картину. Он замолчал и, прикрыв глаза, наглядно демонстрируя это всем, изобразив на лице болезненную гримасу, когда вернулся к своей речи. Речь идет о роковой потере самообладания, о вспыльчивом характере, ставшем причиной смертельного исхода. Это дело об умышленном убийстве, совершенном человеком, которого отвергла женщина, человеком которого, наконец, озарила внезапная невыносимая догадка о том, что ему никогда не удастся вернуть свою жену, и который не мог вынести мысли, что увидит ее с кем-то другим. Человеком пьяным, человеком без совести и раскаяния, человеком, который, как вы узнаете, славится своей вспыльчивостью и несдержанностью. Тед Уоринг убил свою жену, леди и джентльмены. Возможно, он не собирался делать этого, но, тем не менее, это было убийство. И, наконец, вы увидите, что улики свидетельствуют только об одном. Тед Уоринг виновен в том, в чем обвиняется. Он внезапно умолк, развернулся и, стуча каблуками по гладкому полу, прошел на свое место и сел. Стараясь не выдать своего удивления столь кратким предварительным заявлением Рердона, Фиск быстро вскочил, прежде чем тишина позволила этим словам подействовать на публику. Он тоже имел опечаленный, смиренный вид. «Есть дела», — начал он, — «которые трогают сердца даже самых закаленных из нас. И это, — он обратился к присяжным, — один из таких случаев. Никого». Никого он не может не тронуть. Погублена жизнь, разбита семья вследствие трагической случайности. Одной действительно трагической случайности. Случайности, злейшей превратности судьбы. Нет ничего необычного в том... Он отступил назад и быстро взглянул в сторону обвинителя, затем снова обратил спокойный взор на присяжных. Что... Когда происходят несчастные случаи, начинают действовать поспешно, ища виновника. Это даже можно понять. Но это не правосудие. Ваша задача, леди и джентльмены, — вершить правосудие, даже при самых запутанных обстоятельствах. В одно ужасное мгновение, вечером 22 октября, были разрушены 4 жизни. Да. 4. Ибо жизнь Теда Уоринга была разбита точно так же, как и остальные. Мы собираемся показать, что в тот вечер, возвратившись домой, Тед Уоринг был далек от ярости и гнева, что у него на уме было лишь одно — воссоединиться со своей женой. Он любил ее, леди и джентльмены, как только можно любить того, с кем вместе жил, растил детей и с кем, да-да-да-да, пережил испытания. Некоторые из вас знают такую любовь. Если это так, вам повезло. И вы также поймете, что больше всего этот несчастный случай оказался несчастьем для Теда Уоринга. В прошлом Теда Уоринга неизвестно ни единого факта применения физического насилия в каком бы то ни было виде. Единственный свидетель, запутавшаяся 13-летняя девочка с таким обилием эмоциональных проблем, что даже в школе ей посоветовали понаблюдаться у психолога. Хорошая, но введенная в заблуждение девочка, растерянная от того, что родители разъехались, которая готова сказать и сделать что угодно, чтобы причинить боль отцу, девочка, которая, возможно, чувствует себя виноватой в том, что в действительности именно ее действие нечаянно привело к гибели ее матери, ибо Джулия Уоринг в тот вечер внезапно набросилась на своего отца и таким образом вызвала выстрел из ружья. Нет, этот случай никому не придется по душе. Но я прошу вас еще раз тщательно разобраться и отыскать справедливость. Фиск поклонился присяжным и вернулся за стол, где Тед сидел горестно потупившись, как наказывал ему Фиск. Публика задвигалась, раздались шорохи, утробные урчания, чихания, языки чесались от невысказанных слов, просившихся на волю. Судья Каразерс отставила стакан, куда она доливала воду и пила, пока произносились вступительные речи. 5 дней назад она бросила курить. И хотя вне зала судебных заседаний она привыкла набивать рот жевательными резинками, но здесь это было бы явно неуместно, она повернулась к присяжным. «Леди и джентльмены, прошу прощения, но подошло время, когда я должна заслушать другое дело. Надеюсь, это не доставит вам неудобств, но наше заседание откладывается до завтрашнего утра». Тед поднял глаза. Он встал с плохо скрываемым облегчением и, расправив плечи, нарочито спокойно двинулся по центральному проходу мимо Сэнди и Джона, мимо зевак, посторонних бездельников, изнывавших от любопытства, мимо завсегдатаев зала суда, мимо Питера Горрика, который был занят разговором с 2 репортерами, явившимися из другого города, и через тяжелые резные деревянные двери, сосредоточившись только на этом неожиданном подарке, свободный день, прежде чем процесс возобновится. Джулия стояла на лестнице у входа в школу, одна среди тесных групп одноклассников, дожидаясь Эйли. Другие школьники, давно приученные к созданной ею оболочке одиночества, хотя она бы сказала, что это они создали ее, со своими кличками и выдуманным языком и тайными шуточками и сдавленным смехом при ее появлении, тем не менее избегали ее даже больше, чем обычно, а она совершенно не замечала этого, ни на кого не смотрела. Раньше она часами стояла дома перед зеркалом в полный рост, отрабатывая неподвижность, непоколебимость. Лишь через 5 минут она пошевелилась, перенеся вес тела с одной ноги на другую, перевесив ранец с одного плеча на другое. Тед, сгорбясь в машине, видел, как она оглянулась на школу, потом посмотрела на свои большие черные пластмассовые часы. Он быстро открыл дверцу и заторопился к ней через улицу, но не успел он дойти до края тротуара, как другой человек, словно выскользнув ниоткуда, оказался рядом с ней. Тед поспешно вернулся в машину, устроился на сиденье пониже и принялся ждать. «Привет, Джулия!» Джулия с недоверием подняла глаза. «Ты меня не помнишь, да?» «Может, и помню. Меня зовут Питер. Питер Горик. Я работаю в Кроникл вместе с твоей тетей Сэнди. Она знакомила нас, когда ты и твоя сестра приходили к нам в отдел 2 месяца назад». «Да. Можно я куплю тебе содовый?» Джулия оглянулась вокруг. Окружающие школьники уставились на нее и ее собеседника. «Я жду сестру. Мне надо отвезти ее домой». «Окей. А тогда вот что. Почему бы нам не прогуляться вокруг квартала? А когда мы вернемся, она, наверное, уже будет здесь». «Пожалуй». Неуверенно согласилась Джулия, желая только одного — уйти прочь от лестницы, от этих глаз. Питер Горик улыбнулся. Солнце светило ему прямо в темные очки, в тонкой оправе. И он отвернул голову. «Прекрасно». Он пошел, надеясь, что Джулия последует за ним. «Зачем вы хотели поговорить со мной?» — спросила она. Питер постарался говорить спокойно, непринужденно. «Я подумал, при том, что тебе приходится переживать. Тебе может, наверное, пригодиться приятель. Твои друзья тебя сильно донимают?» «Мне наплевать». «Знаешь, Джулия, мне было столько же лет, сколько тебе, когда мои родители развелись». «Ну и что?» «Бывает очень тяжело, вот и все». «Вы жили здесь?» «Нет, я вырос в большом городе». «Где?» «В Нью-Йорке». Она кивнула. Если бы он спросил, она могла бы привести ему данные о численности и национальном составе населения, о размере площади Центрального парка. «И вы переехали сюда?» Он засмеялся. «А чем здесь плохо?» Джулия не ответила, только ускорила шаг. «Я собираюсь уехать отсюда, как только смогу. Ненавижу жить здесь». Страстная горячность ее слов заставила Питера на мгновение застыть на месте, но он быстро пришел в себя и снова пошел, приноравляясь к ее шагу. «Я тоже жил с матерью после того, как ушел отец. Я не хочу говорить о моей матери. Ладно, нам незачем говорить ни о чем таком, о чем ты говорить не хочешь». Он сунул руку в карман своих защитного цвета брюк и вытащил пачку жевательной резинки «Даблмент». Распечатав пластинку, он засунул ее в рот и протянул пачку Джулии. «Хочешь?» Джулия скользнула взглядом по пачке. Серебристые краешки оставшихся пластин поблескивали на солнце. «Нет». Питер пожал плечами, отправил пачку обратно в карман. Теперь они уже обогнули три угла, и Джулия, стремясь вернуться к лестнице Кейли, ускорила шаг. «Твой отец строитель, верно?» «Угу». «Держу пари, характер у него крутой, а?» Джулия остановилась, резко повернулась к нему. «Зачем вы говорите со мной?» Она смотрела на него в упор, прямо в его красивое смуглое лицо с точенными тонкими чертами, на его взъерошенные рыжевато-коричневые волосы. Его язык скользнул по неровному зубу. «Ну, я ведь сказал тебе, — спокойно ответил он, — я подумал, что тебе понадобится друг. Вот что, дам-ка я тебе мой телефон. Тогда, если тебе когда-нибудь будет нужно с кем-то поговорить, можешь позвонить мне, ладно? О чем угодно». Он вручил ей листок бумаги со своей фамилией и телефонами, рабочим и домашним, уже аккуратно выведенными черной ручкой. Она взяла его и положила в ранец. «Мне лучше вернуться». Горик, пережевывая жвачку, смотрел, как она поспешно идет прочь. Единственный ребенок в семье. Он в детстве часами вел разговоры с выдуманным другом, Спенсером, писал ему длинные письма о себе, о своих вечно пререкавшихся родителях, о равнодушии своих одноклассников. Иногда он составлял письма от Спенсера ручкой другого цвета, слова поддержки, совета и понимания, а потом откладывал эти письма в сторону на несколько дней, чтобы можно было сделать вид, что он удивлен, обнаружив их. Он вынул жвачку, аккуратно вложил в бумажную обертку и вернулся к своей машине. Эйли стояла на лестнице одна. Группы детей, окружавшие Джулию, по большей части рассеялись, но Эйли с готовностью улыбалась оставшимся, даже тем, кого не знала. Одни улыбались в ответ, другие не обращали внимания, некоторые отворачивались, шепчась и хихикая к своим друзьям. Она посмотрела налево, где игровые площадки граничили с улицей, а потом направо, за автостоянку, но Джулии все равно не увидела. Она беспокойно теребила свой хвост, накручивая и накручивая его на палец, прикусывая кончик. И только она обернулась, чтобы заглянуть за тяжелые стеклянные двери, бесшумно закрывшиеся за учителем физкультуры у мальчиков, как Тед подкрался к ней, обнял ее рукой за спину, широкую и объемную от простеганной подкладки на пуху, и приложил указательный палец к губам. Он ободряюще, заговорщицки улыбнулся и потянул ее за собой вниз по лестнице. Он молчал, пока не завел ее за машину, присев перед ней на корточки. «Господи, как же я рад видеть тебя!» — воскликнул он. Осторожно заправил ей за ухо выбившуюся прядь, чуть помедлил, ласково потрепав мягкую бархатистую мочку уха. «Как дела, солнышко? Тебя не обижают?» Ее голос прозвучал тихо, недоверчиво и осторожно, лишь слегка прерываясь от нетерпения и тоски. «У меня все хорошо. Я страшно скучаю по тебе и твоей сестре. Я тоже скучаю по тебе». Он не смог удержаться и на мгновение сжал ее в объятиях, чувствуя, как ее тело под слоем пуха напряглось, а потом расслабилось, доверчиво раскрылось ему навстречу. Он отпустил ее и положил руки ей на плечи. Их глаза оказались прямо друг против друга. «Ты оглянуться не успеешь, как мы будем вместе. Подожди, вот увидишь. Эйли, милая, ты бы хотела помочь мне?» Ее подбородок чуть заметно дернулся вниз и вверх. Теду только это и было нужно. «Ну, ты же хочешь, чтобы мы снова были вместе, правда?» Он улыбнулся. «Я хочу, чтобы ты хорошенько подумала, солнышко. Тебе надо лишь вспомнить, что ты видела, как Джулия набросилась на меня. Ты ведь помнишь, да?» «Я была на кухне. Я знаю. Но мне кажется, ты высунулась и видела, как Джулия прыгнула на меня. Ну, подумай хорошенько, Элли. Разве ты не помнишь этого?» «Не знаю. Постарайся», — настаивал он. Она безучастно смотрела на него. В его угрюмом взгляде уже готово было вспыхнуть нетерпеливое раздражение, но он поспешно улыбнулся, чтобы скрыть его. «Эйль, я хочу, чтобы ты поговорила с Джулией». «О чем?» «Ну, о том, что случилось в тот вечер. Я не знаю, почему, но она совершенно запуталась. Ладно, я не сержусь на нее, но нам нужно разобраться. Тебе, солнышко, нужно всего лишь заставить ее признать, что это был несчастный случай. Хорошо?» «Так и было, ты же знаешь. Я бы ни за что не сделал ничего такого, чтобы обидеть твою маму или вас. Никогда, ты знаешь это. Тебе надо только уговорить ее сказать это». Эйли, сунув стиснутые в кулачки руки в карманы, не отвечал. «Мы сможем снова быть вместе. Ты оглянуться не успеешь. Только поговори с Джулией, ладно?» Эйли молча смотрела на него. «Я скучаю по маме», — наконец произнесла она. «Я тоже скучаю по ней». Тед тревожно оглянулся по сторонам и выпрямился. «Сохраним это в секрете, ладно? Пусть этот разговор останется между нами». Эйли кивнула. Тед в последний раз нагнулся и поцеловал ее в макушку. К его нижней губе прилип волосок. «Мне нужно идти. Помни, никому ни слова. Это наша личная тайна». Он последний раз улыбнулся и скрылся в машине. Когда Эйли вернулась к школе, Джулия нетерпеливо дожидалась ее. «Где ты была?» «Нигде. Пошли, пора домой». Они двинулись по широкой улице, покрытой грязной скользкой коркой, остатками первого снега, который выпал две ночи назад. На следующий день растаял и снова замерз. «Джулия?» «Да». «Почему ты им сказала, что папа целился ей в голову?» «Потому что он целился». Эйли посмотрел на нее, потом прямо перед собой, и они пошли дальше.